Глава восьмая. Это был не двор, но небольшой перекресток трех улочек вблизи центральных бульваров Парижа, затерявшиеся среди домов, выглядевших не лучше, чем обитатели их мансардных крыш, неряшливые, побитые, обстрелянные и не залечившие до сих пор своих ран, выставленных на показ под облупившейся штукатуркой. Глухую стену дома со временем превратили в афишную, заботливо заклеив следы снарядов и пуль объявлениями о концертах, выставках, кандидатах и партиях. Выше над слоями выцвевших портретов и лозунгов еще читалось главное, выведенное неровной рукой. Буквы поблекли, краска почти осыпалась, но слова держались упрямо. «Le fascisme ne passera pas». «Фашизм не пройдет». Отголосок недавнего прошлого, не сдавшийся времени, как и само сопротивление. Город и его обитатели выздоравливали. Девушка и юноша стояли, обнявшись, согревая друг друга под холодным октябрьским солнцем. Теплое дыхание коснулось его уха и приятно пощекотало, когда она тихо сказала: «Маму невозможно переубедить. Она запрещает мне с тобой встречаться». «Это нормально», — улыбнулся он. «Она считает меня плебеем». «И соблазнителем». «Тогда подстригусь в монахи», — вздохнул он. «Опять ты шутишь», — сказала она с нарочитой строгостью. «А что мне еще делать, родная? Хочешь, я украду тебя?» «С моей мамой далеко не убежишь. А я хочу далеко-далеко, чтобы только ты и я. Чтобы лес, поле, горы, что угодно. Лишь бы с тобой». Она прижалась к нему крепче, и некоторое время они просто стояли и молчали. «Меня в армию забирают», — сказал он. Девушка отстранилась, глядя ему в глаза. Она смотрела с любовью, но грусть уже таилась в ее взгляде. «Как?» — растерянно сказала она. «Повесткой». «А как же я?» «Пошли со мной», — улыбнулся он. «Прапорщику будет трудно объяснить твое присутствие, но договориться с ним все равно легче, чем с твоей мамой». Она рассмеялась, и смех прозвучал неожиданно громко. Слишком живы для этого тихого перекрестка. Он подхватил ее, закружил, и каменный мир на мгновение ожил. Легкий ветер шевельнул белье на веревках. Вспорхнули голуби, поднимая с подоконников облака тонкой пыли. «Я люблю тебя, Джульетта!» — крикнул он. «Я буду ждать тебя, Ромео». Высоко в окне дома напротив дрогнула занавеска. Взгляд матери соперничал с холодом осени, следя за коротким счастьем двух влюбленных. «Не могу поверить, что Франсуа мог так поступить», — возмущалась Люси. Она остановилась на пути к машине только сейчас, позволив себе перевести дыхание. «Любовница, ладно, пусть, влюбился, с кем не бывает, но чтобы оставить ей наследство. Странно все это». «Ты считаешь, он не мог так поступить?» Каролина едва поспевала за вырвавшейся на свободу Люси. «Может, хотел тебя отомстить?» «За что? Он любил меня! И я никогда не поверю, что это не так. Бабником, да, был, но любил он меня. Я ведь и развестись с ним хотела». Каролина удивленно приподняла брови. «Правда?» «Было пару раз», — вздохнула Люси. «Чемоданы собирала, только не отпускал. Всегда что-то придумывал». Она на миг замолчала, потом задумчиво усмехнулась. «Помню, подъезжаю к дому, а у дверей стоит огромная красная коробка. Ты не представляешь, здоровая такая, метров пять длиной и чуть выше меня, а сбоку красный бант. Я подхожу ближе, а она красная от того, что вся плотно так бутон к бутону выложена гвоздиками. Я еще глупость какую-то подумала, а он выходит, берет меня за руку, подводит к банту и говорит: «Не оставляй меня». Люси продолжала уже сквозь слезы. Тянет ленточку, стенки падают, а там машина красная. Каролина обняла подругу. «Какие к черту любовницы?» Голос Люси дрогнул. Они стояли обнявшись, когда к ним подошла Николь. Люси, заметив ее, вытерла слезы, заставила себя улыбнуться и поцеловала подругу в обе щеки. «Ладно, девочки, поехали», — сказала она. «Домой?» — спросила Николь. «До дома я не дотерплю», — слабо улыбнулась Люси. «Давайте в ресторан поближе, заодно и пообедаем». Она обняла обеих подруг, крепко прижав их к себе. «Спасибо вам, девочки, что вы есть. Только вы у меня теперь и остались». Черно-белый телевизор в углу был единственным источником света в маленькой комнате, типичной мансарде, втиснутой под самую крышу дома. У окна на табурете сидела молодая незнакомка с телефонной трубкой в руке. Длинным гудкам аккомпанировал голос диктора на экране. «Как стало известно нашему корреспонденту, вчера по подозрению в организации убийства была задержана мадам Люси Лемер, владельца популярного модного журнала «Мец» и вдова владельца компании «Жемс Лемер» Франсуа Лемера. Вместе с ним был убит его партнер Серж Эспи. Его тело обнаружили сегодня утром в предместьях Парижа». Незнакомка повернула ручку телевизора, изображение вспыхнуло и погасло. Стало темно и тихо, только длинные гудки упрямо извещали, что на другом конце провода трубку не берут. «Лис, почему ты не отвечаешь?» — прошептала незнакомка. «Ее взяли, Лис, ее взяли».